Глава 27. «С наступающим, Оля!» — улыбается во все свои идеальные зубы Володя. И я ненадолго зависаю, рассматривая бывшего. Мы не виделись всего несколько дней, но кажется, что он за это время пришел в себя и будто бы воскрес. Потому что внезапно я вижу перед собой не мерзкого предателя, а того самого мужчину, которого любила большую часть жизни. И на контрасте с наглым поклонником, глядя на бывшего, я будто чувствую, что снова могу дышать. Он кажется таким родным и понятным, что на несколько мгновений я даже теряюсь, пытаясь вспомнить причины, по которым мы не вместе. Но затем горькая реальность накрывает меня с головой. С этим человеком больше никогда не будет спокойно, и я не почувствую с ним себя как за каменной стеной. Я буду постоянно ждать от него удара, а я так жить не хочу. «Володя», — наконец обретаю дар речи, — «что здесь делаешь?» Он смотрит на меня с той самой улыбкой, которая раньше заставляла меня таять. Но теперь она вызывает только раздражение. «Я пришел поздравить тебя с Новым годом», — говорит он, протягивая новогодний букет с еловыми ветками. «И поговорить». «Поздравления приняты», — говорю я, игнорируя. «Но разговаривать нам не о чем. Ты знаешь мою позицию». «Оля!» Он делает шаг вперед, и я инстинктивно отступаю, тем самым пропуская его в квартиру. Дыхание сбивается и учащается пульс. «Я понимаю, что накосячил», — продолжает Вова, — «но я хочу все исправить. Давай начнем с чистого листа». «С чистого листа?» Я не могу сдержать смешок. «Володь, ты серьезно? Ты думаешь, что можно просто взять и стереть все, что было? Ты изменял мне, ты разрушил нашу семью. А теперь приходишь с цветами и говоришь о новом начале?» «Я идиот. И не стану это отрицать», — говорит он, и в его голосе звучит искренность. «Но я понял, что потерял самое важное в своей жизни — тебя. И я готов сделать все, чтобы ты дала мне шанс». «Поздно», — говорю я, чувствуя, как слезы подступают к глазам. «Ты не можешь просто взять и вернуть все, как было. Я не могу забыть, как ты месяцами обманывал меня, развлекаясь с малолеткой, на которую тратил наши общие деньги и из-за которой потерял бизнес. Ты же... Боже!» Не выдерживаю и отвожу глаза в сторону, смаргивая наступившие слезы. «Оля!» Он снова делает шаг вперед, и на этот раз я не отступаю. «Я люблю тебя. Ты моя жизнь. И я готов на все, чтобы ты хоть бы попробовала. Просто не представляю, как отпускать тебя». «Ты уже отпустил», — говорю я, чувствуя, как голос дрожит. «Когда ты выбрал ее, ты отпустил меня. И теперь у нас нет никакого будущего, только прошлое, которое было прекрасным до того момента, пока ты все не разрушил». Володя смотрит на меня, в его глазах читается боль, но я знаю, что это не из-за меня. Это из-за него самого. Он потерял все и теперь пытается вернуть это, но уже слишком поздно. «Оля». Он протягивает руку, чтобы коснуться моей щеки, но я отстраняюсь. «Нет, Володя», — говорю твердо, — «это конец. Мы закончили. И я не хочу, чтобы ты приходил сюда снова. Пожалуйста, уходи». Он замирает, и я вижу, как его лицо меняется. Он понимает, что я серьезна, что я не шучу и не играю. Это действительно конец. «Это из-за него, да?» — спрашивает мрачно. «Нет?» — отрицательно мотаю головой. «Он тут ни при чем». «Как это, что ты с ним ходишь на свидание?» — хмурится. «Слушай, Вов, во-первых, моя личная жизнь тебя больше никак не касается. А во-вторых, я не встречаюсь ни с ним, ни с кем бы ты ни было другим». На мгновение в глазах бывшего вспыхивает что-то вроде радости. «Тогда у меня есть шанс!» «Нет. И я прошу тебя, просто дай мне развод и живи дальше, потому что я хочу начать жизнь с чистого листа, но без тебя». Володя скользит взглядом по моему лицу, делает шаг ближе, и я чувствую, как ускоряется мое сердцебиение. Его запах окутывает меня, и я напрягаюсь. «Что ты делаешь?» «Вообще, я хочу сделать это». Наклоняется, и я понимаю, что он сейчас меня поцелует. В последний миг отворачиваюсь, и его поцелуй проходит по моей скуле. «Не надо», — говорю твердо. Вова замирает, не отодвигаясь от меня, а я чувствую жар его тела. «Володя, нет», — повторяю тверже. «Если ты передумаешь», — шепчет он, все еще прижимаясь губами к моей коже. «Я не передумаю», — перебиваю я его. «Прощай, Володя». Он отстраняется, и только теперь я осмеливаюсь посмотреть на него. Он разглядывает меня еще несколько секунд, затем разворачивается и уходит. Я закрываю дверь и прислоняюсь к ней, чувствую, как слезы наконец-то вырываются наружу. Но это не слезы боли или сожаления, это слезы облегчения. Наконец-то я чувствую, что смогла отстоять себя, и теперь я свободна. Свободна от него, от его лжи, от его измен. Свободна начать новую жизнь. Я вытираю слезы и иду на кухню, чтобы налить себе бокал игристого. Новый год уже на пороге, и я знаю, что он принесет мне новые возможности, новые впечатления. А самое главное, я наконец-то познакомлюсь с собой настоящей. «С наступающим, Оля!» — говорю я себе, поднимая бокал. «С наступающим новым началом!»